Просто значит хорошо. Мои усилия направлены в сторону упрощения. В массе своей люди имеют так мало и с таким большим трудом могут купить даже самые необходимые, не говоря уже о роскоши, которой, как я считаю, достоин каждый человек. Потому что почти все, что мы делаем, получается гораздо более сложным, чем это необходимо. Наша одежда, еда, предметы быта – все это может быть гораздо более простым, чем есть в настоящее время, и при том выглядеть гораздо лучше. Генри Форд. В предыдущей главе мы видели, что почти в любом бизнесе есть области, имеющие совершенно разную рентабельность. В качестве рабочей гипотезы, объясняющей это, принцип 80 на 20 предлагает нечто совершенно уникальное. А именно, 1/5 часть оборота компании приносит ей 4/5 всей прибыли. Иначе говоря, 4/5 всего оборота обычной компании приносит ей всего 1/5 часть прибыли. Да, это действительно необычная гипотеза. Если предположить, что какая-то компания продает товаров на 100 миллионов долларов и получает 5 миллионов чистой прибыли, то в соответствии с принципом 80 на 20 выходит, что 20 миллионов долларов продаж приносит 4 миллиона прибыли, то есть рентабельность равна 20%, а 80 миллионов долларов продаж дают лишь 1 миллион прибыли. И рентабельность равна 1,25%. Это означает, что наиболее прибыльная пятая часть бизнеса в 16 раз прибыльнее, чем весь остальной бизнес. Но самое интересное здесь то, что на поверку эта гипотеза оказывается верной или недалекой от истины. Как вообще такое возможно? Интуитивно, конечно, ясно, что одни участки бизнеса могут быть значительно более прибыльными, чем другие. Но чтобы в 16 раз, в это трудно поверить. Как правило, директора отказываются верить в то, что всего 1/5 часть их продукции приносит компании 4/5 всей прибыли. Даже если они перепроверяют подсчеты и понимают, что они верны, все равно испытывают определенное замешательство. Поэтому очень часто управленцы отказываются избавиться от неприносящих прибыли 80% бизнеса на внешне разумном основании, что эти 80% составляют существенную часть накладных расходов. Если избавиться от 80%, говорят они, прибыли обязательно снизятся, просто потому что вы не сможете избавиться от 80% накладных расходов за достаточно короткое время. Когда аналитики или консультанты сталкиваются с такими возражениями, они обычно уступают директорам. Устраняется лишь наиболее убыточная часть бизнеса, и лишь небольшие усилия предпринимаются для расширения наиболее прибыльных участков. Однако это ужасный компромисс, основанный на непонимании ситуации. Лишь немногие люди пытаются выяснить, почему неприбыльный бизнес оказался настолько плох. Еще меньше людей задумывается над тем, можете ли вы в теории или на практике иметь бизнес, состоящий исключительно из прибыльных частей, и избавиться от 80% накладных расходов. Истина же заключается в том, что плохой бизнес нерентабелен именно из-за того, что требует огромного количества накладных расходов, из-за того, что существование множества участков ужасно усложняет его организацию. Также верно, что очень прибыльный бизнес не требует больших накладных расходов или не требует их вовсе. Вы можете построить бизнес, состоящий только из прибыльных участков, и вы можете иметь одинаковую рентабельность на каждом участке, если, конечно, организуете все по-другому. И почему это так? Причина та же – то, что просто – хорошо. Бизнесменам, похоже, нравятся сложности. Стоит только простому бизнесу стать успешным, как его менеджеры тут же начинают прилагать немалые усилия к тому, чтобы сделать это как можно более сложным. Прибыльный бизнес ненавидит сложность. Когда бизнес усложняется, его прибыли резко падают. Это происходит не просто потому, что появляется больше убыточных участков, а потому что само действие по усложнению бизнеса снижает прибыли гораздо эффективнее, чем любое другое известное человечеству средство. Из этого следует, что этот процесс можно обратить вспять. Сложный бизнес можно сделать более простым, и прибыли возрастут. Все, что для этого требуется, понять цену усложненности или ценность простоты, иметь смелость избавиться, по крайней мере, от 4/5 административных затрат, которые фатальны для вас. То, что просто хорошо, то, что сложно, плохо. Тем, кто верит в принцип 80/20, никогда не удастся преобразовать свою сферу деятельности, если они не смогут показать другим, что просто это хорошо, и объяснить, почему это так. Пока люди не поймут этого, они не захотят избавиться от 80% лишнего бизнеса и накладных расходов. Поэтому мы должны вернуться к основам и пересмотреть традиционный взгляд на истоки успеха в бизнесе. Чтобы сделать это, нужно будет включиться в текущий спор о том, помогает или мешает размер бизнеса его успешности. Разрешив этот вопрос, мы сможем продемонстрировать, почему то, что просто, хорошо. В структуре нашей промышленности происходит нечто очень интересное и беспрецедентное. По сравнению с временами промышленной революции, компании стали более крупными и многопрофильными. До конца XIX века почти все компании были общенациональными или субнациональными. Огромная часть их прибыли оставалась в родной стране. Кроме того, почти все компании занимались какой-либо одной отраслью бизнеса. В XX веке произошли преобразования как в природе самого бизнеса, так и в повседневной жизни человека. Во-первых, во многом благодаря сенсационно успешной политике Генри Форда по демократизации автомобиля стала стремительно распространяться конвейерная система, что многократно увеличило объемы продаж средней фирмы. Впервые в истории начался массовый выпуск потребительских товаров. Резко упали реальные затраты на их производство, а наибольшую силу получили крупные компании. Затем появились многонациональные компании, которые первоначально распространили свою власть на Америку и Европу, а затем и на весь мир. После этого стали возникать конгломераты корпораций, которые не ограничивались одной отраслью и быстро охватили своими щупальцами разные отрасли промышленности и выпуск бесчисленного ассортимента товаров. Затем изобретение и совершенствование технологии агрессивного слияния компаний, усиленные амбициями управленцев и финансовыми кредитами, дали новый импульс увеличению размеров компаний. Наконец, в последние 30 лет XX века стремление промышленных лидеров, в основном японских, к захвату мирового лидерства в своих отраслях и к контролю как можно большей доли рынка стало завершающим этапом формирования культа размера среди корпораций. Таким образом, вследствие различных причин за 75 лет XX века происходило прогрессирующее и казавшееся безостановочным расширение размеров промышленных предприятий, а до недавнего времени такое же увеличение масштабов активности крупнейших фирм. Но в последние два десятилетия эта тенденция внезапно и резко пошла в противоположную сторону. Если в 1979 году на долю 500 наиболее крупных фирм США приходилось примерно 60% волового национального продукта, то в начале 1990-х годов эта доля снизилась до 40. Означает ли это, что малое – хорошо? Нет, это совершенно не так. Нет ничего плохого в идее о ценности масштабов предприятия и его доли на рынке, которой долгое время придерживались ведущие бизнесмены и специалисты по стратегии развития предприятий. Широкомасштабное производство позволяет распределить на больший объем выпускаемой продукции различные фиксированные затраты и особенно накладные расходы, составляющие львиную долю всех затрат, ведь современные производства очень эффективны. Доля на рынке тоже позволяет поднимать цену. Наиболее известная фирма, контролирующая наибольшую долю рынка, имеющая наилучшую репутацию и самых преданных клиентов, должна просить за свои товары большую цену, чем ее конкуренты, контролирующие меньшую долю рынка. И все же, почему более крупные фирмы уступают рынок мелким? И почему на практике, в противоположность теории, преимущество большего размера предприятия и контролируемой им доли рынка не преобразуются в более высокую рентабельность? Почему очень часто объемы продаж фирмы растут, но при этом падает прибыль с этих продаж, а основной капитал уменьшается, а не увеличивается, как это предсказывает теория? Цена усложненности. Это происходит главным образом из-за цены усложненности. Проблема состоит не в больших размерах компании, а в ее излишней усложненности. Увеличение размера компании без дополнительного усложнения ее структуры всегда приводит к уменьшению себестоимости единицы продукции. Предоставление клиенту все больших объемов одного и того же товара или услуги обязательно приведет к увеличению прибыли. Однако увеличение размера компании редко означает выпуск того же самого товара. Даже если клиент остается тем же, увеличение объемов производства происходит обычно за счет модификации существующего товара, выпуска новой продукции или расширения сервисного обслуживания. На это требуются огромные накладные расходы, которые обычно не видны, но всегда реальны. А если начинаются поиски новой клиентуры, ситуация усугубляется. На привлечение новых клиентов требуются огромные средства, и у этих новых клиентов обычно бывают другие потребности, нежели у старых. Это порождает еще большую усложненность и еще большие затраты. Усложненность организации несет в себе огромные скрытые затраты. Когда новый бизнес отличается от существующего, пусть и ненамного, затраты обязательно возрастают, но не пропорционально увеличению объема, а более значительно. Это происходит потому, что усложнение организации замедляет эффективность работы простых систем и требует вмешательства управленцев для урегулирования новых ситуаций. Цена остановки или повторного запуска предприятия, цена связи или отсутствие связи между дополнительными людьми и, главное, цена этапов при выполнении работы разными людьми, когда почти законченная работа откладывается для того, чтобы ее продолжил делать кто-то другой, все эти затраты просто чудовищны и неприятны. Особенно потому, что они, как правило, незаметны. А когда для установления связи нужно задействовать разные подразделения фирмы, разные производственные площадки и разные страны, эти затраты еще более возрастают. Как это работает? Конкурент Б крупнее конкурента А. Однако его затраты больше. И это происходит не потому, что кривая масштаба «больший объем» равнозначен меньшей себестоимости, неработоспособна, а потому что дополнительные объемы конкурента Б приобретены за счет большей усложненности. Эффект огромен, и добавочной себестоимости, видимой в случае конкурента А, получается существенно больше. Кривая масштаба действует, но дополнительная усложненность не позволяет этого увидеть. Правило «то, что просто хорошо» помогает понять принцип 80/20. Осознание цены усложненности позволяет лучше понять спор о размерах компании. Речь не о том, что небольшой бизнес – это хорошо. При всех прочих равных условиях хорошо – это когда фирма большая. Но дело в том, что прочие условия равными не бывают. Большое кажется уродливым и дорогим именно из-за своей усложненности. Большая фирма может быть хорошей, но только простая фирма хороша всегда. Даже специалисты по теории управления с опозданием осознают ценность простоты. Недавнее исследование 39 немецких компаний среднего размера, проведенное Гюнтером Роммелем, показало, что лидеры отличались от аутсайдеров лишь одной характеристикой – простотой. Преуспевающие фирмы продавали небольшой ассортимент продукции небольшому числу покупателей, и у них было меньше поставщиков. В ходе исследований был сделан вывод о том, что простая организация лучше всего продает сложную продукцию. Мозговой штурм помогает понять, почему и как кажущиеся эпатажными заявления, сделанные на основе принципа 80/20, оказываются верными в отношении прибыли компании. Пятая часть всех доходов может дать 4/5 всей прибыли. Прибыль от 20% наиболее прибыльных поступлений может в 16 раз превышать прибыль от 20% наименее прибыльных, или если эти последние убыточны, то и в большее количество раз. Правило «то, что просто хорошо» объясняет множество причин, почему принцип 80 на 20 работает. Однородная и простая доля рынка гораздо ценнее, чем принято было считать ранее. Преимущества такой доли были заслонены затратами, связанными с усложненностью неоднородной по структуре доли. И в различных областях своей деятельности бизнес обычно сталкивался с различными конкурентами, и его сила в сравнении с этими конкурентами была различной. Там, где бизнес доминировал в четко определенной нише рынка, он получал прибыли в несколько раз больше, чем в нишах, где ему противостоял один доминирующий конкурент, полная противоположность. Области бизнеса с уже развивающейся и несложной структурой могут быть поразительно прибыльны. Сокращение ассортимента продукции, а также числа клиентов и поставщиков обычно приводит к росту прибыли. Частично из-за великолепной возможности концентрировать внимание на наиболее прибыльных клиентах и наиболее прибыльной деятельности, но частично и потому, что цену усложненности в виде накладных расходов и управленческой деятельности можно серьезно уменьшить. Компании, занимающиеся различной продукцией, различаются еще и по масштабу закупок и услуг у сторонних организаций. На профессиональном сленге это называется аутсорсинг. Аутсорсинг – это отличный способ избавиться от усложненности и затрат. Самое главное – это решить, в каком из звеньев производственной цепи – разработка и исследование, производство, оптовые продажи, розничные продажи, маркетинговые исследования, реклама, сервисное обслуживание – ваша компания имеет наиболее выгодные позиции по сравнению с конкурентами, и затем безжалостно отдать на сторону все остальное. Сделав это, вы сократите большую часть затрат на усложненность и уменьшите число работников, а также ускорите вывод вашего товара на рынок. Результат – значительно более низкие затраты и более высокие цены на вашу продукцию. Это позволит вам покончить со всей централизацией бизнеса и затратами на нее. Если вы занимаетесь одной сферой бизнеса, вам не нужен головной офис, региональные и технические офисы. А отказ от головного офиса может серьезно повлиять на увеличение прибыльности компании. Главная проблема с головным офисом – не затраты. Он отбирает ответственность и инициативу у тех, кто действительно производит товар и создает прибавочную стоимость. Когда нет головного офиса, компания может сосредоточиться на нуждах потребителя, а не на управленческой иерархии. До упразднения головного офиса различные участки бизнеса по-разному оплачивают расходы по содержанию офиса и по-разному испытывают его вмешательство в свои дела. Наиболее прибыльные товары и услуги – это обычно те, которые живут собственной жизнью, без всякой помощи со стороны центра. Вот почему после проведения исследований по методу 80 на 20 многие управленцы с удивлением узнают, что наиболее пренебрегаемые ими области бизнеса являются наиболее прибыльными. И это не случайно. Одним из печальных побочных эффектов анализа 80 на 20 иногда становится то, что наиболее прибыльные участки бизнеса начинают получать слишком много внимания со стороны высшего руководства компании. Результатом может стать снижение прибыльности. Для покупателя ощущение своей значимости так же важно, как и качество продукции. И последнее. Там, где участок бизнеса прост по своей структуре, велика вероятность того, что он будет ближе к клиенту. Между клиентом и производителем стоит меньше руководителей. Клиентов выслушают и дадут им ощущение собственной значимости. Люди готовы платить за это гораздо больше, чем обычно. Для покупателя ощущение своей важности так же важно, как и качество продукции. Простота повышает цены на продукцию и снижает затраты на ее производство. Вклад в накладные расходы – одно из самых слабых оправданий бездействия. Очень часто менеджеры, которым показывают результаты анализа 80 на 20, начинают протестовать, говоря, что они не могут просто взять и сосредоточиться лишь на самых прибыльных сегментах. Они указывают на то, что менее прибыльные и даже убыточные сегменты вносят позитивный вклад в накладные расходы. Это один из самых слабых и самых эгоистичных защитных механизмов, которые только можно придумать. Если вы сфокусируетесь на наиболее прибыльных сегментах, то сможете заставить их расти удивительно быстро, почти всегда на 20% в год, а иногда даже быстрее. Помните, что первоначальная позиция данного сегмента в отношении конкурентов и покупателей сильна, поэтому заставить его расти будет гораздо легче, чем бизнес в целом. Необходимость в покрытии накладных расходов за счет неприбыльных сегментов исчезнет очень быстро. Однако дело в том, что вам нет необходимости ждать. Если твой глаз искушает тебя, вырви его. Просто избавьтесь от искушающего вас накладного расхода. Если ваша вера велика, вы сможете сделать это. Менее прибыльные сегменты иногда можно продать вместе с накладными расходами или без них, и их всегда можно закрыть. Не слушайте бухгалтеров, которые будут что-то блеять о затратах на выход из дела. Многие из этих сегментов просто цифры на бумаге, которые не имеют никакой реальной стоимости. Даже если закрытие неприбыльных сегментов и будет вам чего-то стоить, вы сможете очень быстро компенсировать эти затраты за счет прибыльности и простоты, гораздо быстрее, чем думают ваши счетоводы. Третья возможность распоряжения неприбыльными сегментами, и подчас самая прибыльная, собрать с них урожай, намеренно теряя свою долю рынка. Вы прощаетесь с наименее прибыльными клиентами, избавляетесь от невыгодных товаров, сокращаете большую часть сервисного обслуживания и прекращаете усилия по сбыту, повышаете цены и даете объемам продаж упасть до 5-20% от прежних объемов и радостно пополняете свои банковские счета. Ищите наиболее простые 20%. Наиболее простые и стандартизированные действия являются гораздо более продуктивными и лучше окупаемыми, чем сложные. Наиболее простые послания являются и наиболее действенными и универсальными для коллег, клиентов и поставщиков. Наиболее простые структуры и процессы одновременно являются более привлекательными и более недорогими. Открытый доступ клиента к вашей системе бизнеса, как, например, при использовании самообслуживания во всех его формах, также порождает возможность выбора, экономию, повышает скорость процесса и вашу прибыль. Всегда пытайтесь выделить наиболее простые 20% в ассортименте ваших товаров, в процессах, которые используете, в рекламных обращениях, в каналах продаж, в дизайне изделия, в производственной цепи, а также в системах сервисного обслуживания и обратной связи с клиентурой. Культивируйте эти 20 простейших процентов. Совершенствуйте их до тех пор, пока они не станут настолько простыми, насколько это возможно. Стандартизируйте предоставление простого продукта или услуги на основе как можно большей универсальности и всеохватности. Откажитесь от всех наворотов. Сделайте наиболее простые 20% настолько высококачественными и неизменными, насколько это возможно. Когда что-то становится сложным, упростите его. Если не можете упростить, избавьтесь от него. Уменьшение усложненности на примере компании Corning. Как бизнес, испытывающий трудности, может использовать принцип 80/20 для уменьшения усложненности и повышения прибыльности? Отличным примером, отвечающим на этот вопрос, является история компании Corning, которая на своих заводах в Гринвилле, штат Огайо, и Кайзерслаутерне, Германия, производит керамические подложки для систем нейтрализации автомобильных выхлопных газов. В 1992 году дела компании в США шли очень плохо, а в следующем году резко упали продажи и в Германии. Однако вместо того, чтобы впадать в панику, руководители Corning решили внимательно взглянуть на показатели рентабельности всех своих изделий. Для того, чтобы решить, какую продукцию выпускать, руководители Corning, как и директора практически всех фирм по всему миру, использовали метод нормативных издержек на единицу продукции. Однако существование систем нормативных издержек – это одна из главных причин того, почему принцип 80/20 настолько действенен. Подобные системы нормативных издержек не позволяют определить истинную прибыльность продукции, в основном потому, что они не делают различий между крупносерийными и мелкосерийными изделиями. Когда в Корнинг полностью подсчитали переменные издержки на единицу продукции, например, на работу в сверхурочное время, обучение персонала, модернизацию оборудования, простое, то были потрясены результатами. Возьмем два изделия, произведенных в Кайзерслаутерне. Простую симметричную керамическую подложку катализатора, которая выпускается в большом количестве. Назовем ее здесь R10. И выпускаемую значительно меньшими партиями подложку R5 неправильной формы. Нормативные издержки на выпуск R5 были на 20% выше, чем на выпуск R10. Но когда были полностью подсчитаны затраты на инженерное обеспечение и обустройство цехов по выпуску R5, себестоимость одного изделия R5 превысила себестоимость R10 почти на 500 000%. При зрелом размышлении этим данным все же поверили. Изделие R10 воспроизводилось буквально само по себе. Изделие же R5 требовало постоянного внимания дорогостоящих инженеров, пытающихся удержать его в рамках спецификации. Поэтому если бы Корнинг выпускала только R10, ей бы потребовалось гораздо меньше инженеров, чем было. Так и произошло. Прекратив выпуск мелкосерийных неприбыльных изделий, компания уменьшила количество инженеров на 25%. Принцип 50 на 5. Аналитики из Корнинг продолжили двигаться в сторону очень полезного родственника принципа 80 на 20 к принципу 50 на 5. Принцип 50 на 5 утверждает, что 50% клиентов, продукции, комплектующих и поставщиков компании приносит ей менее 5% поступлений или прибыли. Избавление от мелкосерийных и убыточных 50% – это ключ к уменьшению усложненности. Принцип 50 на 5 сработал в отношении компании Корнинг. Из 450 наименований продукции, производимых в Гринвилле, половина приносила компании 96,3% всей выручки. Другие 50% лишь 3,7%. В зависимости от анализируемого периода, оказалось, что завод в Германии производил 50% продукции, которая приносила 2-5% выручки от продаж. И в США, и в Германии выпуск этих 50% продукции был убыточным. Чем больше, тем хуже. Дорога в ад вымощена стремлением к увеличению объемов продукции. Большие объемы выпускаемой продукции приводят к уменьшению прибыльности, к появлению малоприбыльных клиентов и многократному усложнению структуры управления. Поскольку усложненность интересна и полезна управленцам, ее часто терпят или даже поощряют, до тех пор, пока она не становится просто недопустимой. В компании Корнинг управленцы заполнили заводы убыточными и усложняющими проектами. В результате пришлось наполовину сократить число наименований выпускаемой продукции. Вместо 1000 поставщиков компания стала работать с 200, на чью долю приходилось 95% поставок, принцип 95 на 20. Организация производства была упорядочена и упрощена. В ситуации, когда произошел обвал рынка, Корнинг вернула свои позиции. Кому-то это могло показаться неправильным, но это сработало. Более простая и меньшая доля рынка стала приносить большие прибыли. Оказалось, чем меньше, тем лучше. Управленцы любят сложность. Здесь стоит задать себе вопрос, почему организации, вроде бы предназначенные для максимального получения прибыли, становятся сложными, хотя это явно уменьшает прибыльность. Один из возможных ответов – к сожалению, управленцы любят усложненность. Усложненность стимулирует и бросает вызов интеллекту. Она скрашивает скучную рутину и создает интересную работу для управленцев. Некоторые люди считают, что усложненность возникает тогда, когда никто не обращает на нее внимания. Не спорю, но уверен, усложненность часто порождается управленцами, так же, как управленцы порождаются усложненностью. Большинство организаций, даже явно коммерческие и капиталистические, представляют собой заговор управленцев против интересов клиентов, инвесторов и мира в целом. Если фирме не угрожает финансовый кризис или если у нее нет необычного лидера, который ценит своих клиентов и инвесторов больше, чем управленцев, то в ней гарантированно присутствует чрезвычайная управленческая активность, ведь она выгодна классу управленцев, находящихся у власти. Сокращение расходов через упрощение. Таким образом, в бизнесе, как и в жизни в целом, существует тенденция к сверхусложненности. Все организации, особенно крупные и сложные, по своей сути неэффективны и убыточны. Они не фокусируются на том, что от них требуется – приносить пользу имеющимся или потенциальным клиентам. Любая деятельность, которая не соответствует этой цели, непродуктивна. И тем не менее большинство крупных организаций занимаются дорогостоящей и непродуктивной деятельностью. Каждый человек и каждая организация – это продукт взаимодействия различных сил, и эти силы всегда находятся в состоянии войны друг с другом. Это война между малоценным большинством и жизненно важным меньшинством. Малоценное большинство состоит из инерции и неэффективности, а действительно важное меньшинство состоит из высокой эффективности, проницательности и высокого качества. Большинство действий приводят к малоценным результатам и небольшим изменениям. Немногочисленные же мощные вмешательства имеют колоссальные последствия. Эту войну трудно заметить сразу. Один и тот же человек, одна и та же группа или одна и та же организация приводят как к массе слабых или негативных, так и к немногочисленным, но чрезвычайно ценным результатам. Все, что мы можем видеть, это общий результат. По отдельности мы не видим ни отбросов, ни бриллиантов. Из этого следует, что любая организация всегда имеет огромный потенциал в плане снижения затрат и увеличения своей полезности для клиентов путем упрощения организации и отказа от малополезной или даже бесполезной деятельности. Всегда имейте в виду, что непроизводительные растраты увеличиваются в атмосфере усложненности, эффективность же требует простоты. Массированная деятельность всегда будет бесцельной, плохо спланированной, бездарно управляемой, производимой с потерями и, по большей мере, ненужной клиентам. Небольшая часть деятельности всегда будет потрясающе эффективной и нужной клиентам. Возможно, это совсем не то, что вы под этим подразумеваете. Эта часть деятельности растворена и спрятана среди менее эффективной. Все организации представляют собой смесь продуктивных и непродуктивных сил, людей, взаимоотношений и средств. Низкая производительность всегда широко распространена. Она прячется за небольшим количеством высокой производительности и поддерживается ею. Серьезные улучшения всегда возможны, если действовать по-другому и делать немногое. Всегда помните о сути принципа 80/20. Если вы анализируете результаты работы своей фирмы, то, скорее всего, окажется, что примерно 1/5, 1/4 ее деятельности приносит вам 3/4, 4/5 прибыли. Приумножайте эту 1/5 или 1/4 часть. Приумножайте также эффективность остальной деятельности или избавляйтесь от нее. Сокращение затрат с помощью принципа 80/20. Все эффективные методы сокращения затрат используют три основные идеи 80/20. Упрощение посредством отказа от неприбыльной деятельности, сосредоточение на нескольких ключевых стимулах улучшений, сравнение производительности. Последние две заслуживают подробного рассмотрения. Будьте избирательны. Не беритесь за все с одинаковым рвением. Сокращение затрат – дело дорогостоящее. Определите участки, возможно, всего 20% от вашего бизнеса, которые имеют наибольший потенциал сокращения затрат. Концентрируйте 80% своих усилий именно на этих участках. Если вы не хотите слишком увязнуть в микроанализе, будет полезным применить правило 80/20. Спросите себя, какие крупные потери времени можете сократить. Найдите, где в вашей текущей деятельности содержится 80% отсрочек и затрат, и определите, как вы можете устранить их. Чтобы преуспеть, нужно понять, что действительно имеет значение. Большинство организаций подчиняются правилу Паретто. На выполнение 80% действительно важных действий требуется 20% затрат. Например, в ходе проведенных в платежном центре компании Pacific Bell исследований выяснилось, что 25% всей деятельности центра было посвящено обработке 0,1% платежей. Треть платежей оформлялась дважды, а иногда по несколько раз. При сокращении затрат или при повышении качества товара или услуги прежде всего помните о том, что одинаковые затраты не ведут к равному удовлетворению нужд клиента. Некоторые аспекты затрат чрезвычайно продуктивны, но большая их часть имеет весьма малую связь с тем, что ценит клиент. Определите, сохраняйте и приумножайте продуктивные затраты и откажитесь от остальных. Использование анализа 80/20 для определения участков возможных улучшений. С помощью анализа 80/20 можно установить причины конкретных проблем и сосредоточить внимание на улучшении ключевых участков. В качестве простого примера давайте представим, что вы руководите издательской фирмой, и ваши расходы на 30% превышают бюджет. Менеджер производственного отдела приводит 1001 причину перерасхода средств. Иногда авторы запаздывают со сдачей рукописи, иногда корректоры или составители предметного указателя работают дольше, чем запланировано. Во многих случаях книга получается более объемной, чем рассчитывали. Графики и рисунки часто нуждаются в корректировке и так далее. Первое, что вы можете сделать, это взять конкретный период времени, скажем, 3 месяца, и внимательно посмотреть на все причины перерасхода времени и средств. Нужно записать основную причину каждой просрочки, а также те финансовые потери, которые вы из-за них несете. Для наглядности вы можете использовать диаграмму 80/20. Чтобы построить ее, расположите столбцы причин в порядке уменьшения важности. На левой вертикальной оси расположите количество причин в процентах, на правой – кумулятивный процент количества причин. Сделать это просто, и наглядность информации заметно повысится. Вы увидите, что 3 проблемы из 15, то есть ровно 20%, вызывают почти 80% дополнительных расходов. Кривая кумулятивного процента быстро перестает нарастать уже после первых 5 причин, что говорит о том, что вы приблизились к области многих заурядных причин. 3 крупнейшие причины задержек связаны с авторами. Издательство может решить эту проблему путем включения в контракты с авторами пункта об их ответственности за любые дополнительные расходы издательства, вызванные их опозданием или внесением большого количества поправок. Подобное небольшое изменение в контракте позволит избавиться от 80% проблем. Иногда бывает полезнее построить диаграмму 80/20 на основе финансового аспекта проблемы или возможности, а не на основе количества причин. Методика здесь точно такая же. Сравнивайте производительность. Принцип 80/20 говорит о том, что всегда есть несколько участков высокой продуктивности и множество участков низкой. Все самые эффективные методики сокращения расходов последних 30 лет использовали эту идею, часто сознательно упоминая принцип 80/20, для сравнения производительности. Вы либо подтягиваете большинство отстающих до уровня производительности лучших, иногда на 90%, иногда на 75%, обычно в этих пределах, либо спокойно от этого большинства избавляетесь. Сейчас мы не будем перечислять и описывать различные методики сокращения расходов и улучшения показателей вроде бенчмаркинга, демонстрации наилучших примеров или реорганизации производства. Все они являются систематическим продолжением принципа 80/20, и при условии последовательного и настойчивого применения могут невероятно повышать ценность вашей деятельности в глазах клиента. Однако очень часто эти методики становятся недолговечным, модным увлечением менеджеров или превращаются в самостоятельные программы. Они имеют гораздо больше шансов на успех, если использовать их в контексте очень простых истин принципа 80/20, которые должны направлять все решительные действия. Лишь малая часть деловой активности приносит пользу. Ценность вашего товара для клиента редко измеряется и всегда не одинаково. Для совершения гигантского скачка вперед нужно измерять и сравнивать ценность ваших товаров, поставляемых клиенту, с тем, что клиент готов заплатить за них. Заключение. Сила простоты. Поскольку бизнес обычно расточителен, усложненность и расточительность существуют за счет друг друга. Простой бизнес всегда будет лучше сложного. Размеры бизнеса обычно имеют большое значение, поэтому для любого данного уровня усложненности лучше иметь крупномасштабный бизнес. Наилучшим может считаться крупный и простой бизнес. Лучший способ создать нечто великое – это создать нечто простое. Любой бизнесмен, действительно стремящийся принести большую пользу своим клиентам, может легко добиться этой цели, упростив свой бизнес. Любое крупное предприятие под завязку забито балластом, неприбыльными товарами, процессами, поставщиками, клиентами, а самое главное – собственными управленцами. Этот балласт мешает развитию бизнеса. Прогресс требует простоты, а простота требует беспощадности. Теперь понятно, почему простота встречается настолько же редко, как и красота.